и изной дубовый гроб был готов ко второй половине дня. Иван до следующего утра не покидал опочивальни. Много пил с постельничьим Михалкой, но не пьянел. Вечером вызвал к себе боярина Неопалимова. — В Разии не дают мне покоя грешному, — мрачным тоном произнес он. — Я сильно подозревал, что бояре изведут царицу, но не так скоро. Куда укрыться от вражьего заговора, не в Литву же, чтоб Курбский выклевал глаза? — К Строгановым бежи, — вставил сильно захмелевший Михалка. — В холопи! — гневно сверкнул очами царь. — А после обсудим, — продолжал он почти спокойно. Пока нынешних делов не переделали, а прочим и помыслить не к лицу. Завтрева, Арефа, поедешь к митрополиту Кириллу на Москву. Отпевать будем в Успенском соборе Кремля. Как соберемся, перевезем, так и приступим. Передай повеление мое. Также скажи его преосвященству, что царица Марфа умерла девственницей. Присовокупь чудеса при гробе. Дай понять, что процедура будет не быстрой, но надоть докумякать о прославлении. Так и двору сам скажу. Да не болен ли ты? Еле ногах держишь. Здоров твое величие. Если выпил, то больше не пей. К утру проспишься. Так вот, начну балакать о прославлении, царица-девственница. Это отвлечет бразей моих покамест от дальнейших происков. Может, перегоню их крамолу извести. Ступай, брат, ступай, и захворать не думай. Еще ночью Арефа выехал из Александровской слободы, возок с верными людьми оставил в леске, повозку со слугами, как договаривались, поставил ближе у опушки. Слез с коня, голова окружилась, и побрел вниз, держа его за повод к речке Серой, где стал поджидать других сговорщиков. Он чувствовал, что по мере приближения намеченного его одолевает странный недуг, который выражается в приливах незнакомой ему слабости и в неведомой головной боли. Иной он мог бы подумать, что страх совершает свою разрушительную работу. Но здесь было иное. Решимость росла, а тело слабело. То жар, то озноб пронизывали все его существо. Накануне, в недолгом забытьи, ему приснился ужасный сон. Боярин должен был залезть в возвышавшуюся над скалой горницу. Дул ветер, и веревка, скорее напоминавшая нитку, казалось, вот-вот оборвется. Его носило туда-сюда, как пушинку, но боярин упорно подтягивался и полз наверх. Все тяжести и опасности подъема он ощутил почти как наяву. В горнице, весьма мрачноватый, его ждал Тимофей. Был блаженный, а выглядел он совсем не таким. В опрятном и дорогом платье, причесанный и умытый, с ухоженной бородой, словом, выглядел необычно. Где-то за его спиной было светлее, чем днем, но там, где они находились, будто бы сгущались сумерки. — Спускайся вниз, Арефа, — сказал тот новый Тимофей. — Тебе не пристало время. — Да как же, — спрашивал испуганно боярин, — я поднялся едва, пропаду. — Сказано, время не пришло. Тимофей смотрел уже своими умными глазами, которые говорили больше, чем было произнесено вслух. — Спускайся, не убьешься, авось. — А тебе пришло? — спросил Арефа. — А мне пришло. Скоро узнаешь о том. Дозорная церковь колокольня во имя митрополита Алексея Чудотворца, впоследствии переименованная в Распятскую, только при поверхностном взгляде казалось одной устремившейся вверх башни. Башен было две, одна значительно выше другой, но они лепились друг к другу, хотя имели отдельные внутренние входы. Колокольня нижнего звона соединялась с галереей второго яруса, где были широкие пролеты, достаточно для того, чтобы вытащить на карниз летательные устройства, но высота для полета была неприемлемо мала. Пролеты башни верхнего звона были слишком узкими. В эти каменные оконцы едва мог протиснуться человек. Мешали и три чугунные перекладины, на каждом из них встроенные в каменную кладку, для того, чтобы пьяный звонарь не сверзился вниз. Правда, мешали ему, если он еще чего-то соображал,